Надо было убегать, зачем-то говорю, прежде чем скрыться за ближайшей палаткой. Коней и лошадей в лагере работорговцев полно. Выбрав одного жеребца, беру его под уздцы. Пока шагаю мимо клеток, пленники умоляют меня не оставлять их здесь. Ничего не сказав, молча иду дальше. Оказавшись за воротами, нахожу спасенных эльфиек, передаю им жеребца, советую как можно скорее покинуть это место и вернуться к сородичам. Забравшись коню на спину, девушки благодарят меня за помощь, прежде чем убраться отсюда. Провожая взглядом будущих друидок, возвращаюсь обратно в лагерь за другим конем, теперь уже для меня самого. Пленники и пленницы все так же умоляют меня освободить их из клеток, говоря, что если я сейчас уйду, их всех ждет смерть от голода и жажды. Резко остановившись, замираю. Нимфа приказала мне убить работорговцев и спасти эльфиек. О других рабах даже речи не шло. Я знать не знаю этих людей, но все же не хочу, чтобы их гибель была на моей совести. Еще неизвестно, что ждет их на свободе, но это уж точно не моя забота. Немного пообщавшись с пленниками, узнаю, что ключи от всех клеток находятся у главного надзирателя. Судя по описанию, этот тот самый лысый мужик с кнутом. Вернувшись, обыскиваю труп, и в одном из карманов нахожу связку ключей. Забрав ее, вдруг замечаю, что раненый темноволосый парень куда-то пропал. На том месте, где я видел его в последний раз, осталось лишь немного крови на земле. Неужели он выжил? Пожалуй, все же стоило его добить. Пытаясь исправить ошибку, внимательно осматриваю лагерь, но никого даже отдаленно похожего на того парня не нахожу. Он как будто сквозь землю провалился. Так его и не найдя, прерываю поиски. Жив он или мертв, не стоит тратить на него время. Освободив рабов из клеток, подбирая для себя резвую кобылку, забираюсь ей на спину и спешно покидаю лагерь работорговцев, успешно выполнив первое задание лесной красавицы. Арт. Плененные работорговцами эльфийки. 22. Убедившись, что все уснули, Сет тихонько встал со своей койки и направился в уборную. Поплотнее закрыв за собой дверь, Харгин последовал в левый угол. Полноценных кабинок с дверьми в туалете не было, лишь стены в качестве перегородок. Наклонившись, он достал небольшую рацию, крепко примотанную к задней части сливного бочка клейкой лентой. Поначалу Харгин думал спрятать переговорное устройство в наволочке своей подушки, но пришел к выводу, что это не лучшая идея. Нужно было какое-нибудь место понадежнее, чтобы в случае обнаружения рации не удалось бы вычислить, кому она принадлежит. В случае обнаружения переговорного устройства в его подушке, отвертеться Сету было бы очень тяжело. Он и так гулял по очень тонкому льду, который в любой момент мог под ним треснуть. Во время крайней вылазки, когда отряд напал на буровую установку, Сет, не особо рвавшийся бросаться в самое пекло, отыскал спокойное местечко, где благополучно и отсиделся, пока остальные погибали. Когда стало ясно, в чью пользу закончится сражение, Харгин под предлогом преследования какого-то раненого парнишки, которому якобы удалось незаметно сбежать, отправился за ним в погоню. На самом же деле он стал просто обыскивать ближайшие постройки, надеясь найти что-нибудь, что поможет ему побороть скуку и хоть как-то скоротать время между миссиями. Забредя в разрушенную библиотеку, Харгин присмотрел там несколько книжек, а заодно наткнулся на трех автоматчиков. Это были разведчики крупной банды, тоже нацелившиеся на буровую установку, но группа из Сейнта их опередила. Застав Сета врасплох, головорезы его разоружили, быстро допросили и уже хотели пустить в расход, однако Харгин предложил им другой вариант. Во время следующей миссии, когда расходники будут выполнять грязную работу, напасть на группу надсмотрщиков, всех их перебить и забрать всю добычу, чтобы новые друзья, добравшись до детонаторов, не подорвали головы всем расходникам, в том числе и ему. Сет сказал, что у бойцов Сейнта в пустошах есть несколько крупных схронов с очень ценным барахлом, пообещав рассказать об их местоположении после своего освобождения. Прозвучало убедительно, хотя и было выдумкой. Головорезы согласились, дав Харгину рацию для связи, а также записав его разглагольствование на диктофон в качестве дополнительного рычага давления. Прихватив несколько книжек, Сет покинул библиотеку. «Вы там про меня еще не забыли?» – спросил Харгин, поднеся рацию ко рту и понизив голос. «Нет, где и когда? Про место ничего не знаю. Нам заранее ничего не рассказывают. Что касается времени, то скоро, думаю, уже завтра. Так что будьте наготове. Готовьте удочки, ведь на кону крупная рыба. Не упустите свой шанс, не волнуйся, не упустим, но если вдруг окажется, что это ловушка, мы постараемся, чтобы твои откровения услышало как можно больше народу. Не окажется, все по-честному, каждый получит то, что заслужил. Очень на это надеюсь, поверь, я тоже. Закончив разговор, Харгин разломал рацию и смыл в унитаз, после чего вернулся в спальное помещение и лег спать. Линет терпеть не могла, когда ее будили посреди ночи ради какой-то ерунды. К счастью, случалось это довольно редко. Да и сейчас сон мэра Сейнта прервали отнюдь не ради какого-то пустяка. На связь вышел Чарльз Гарманом, лидер изоляционистов из бункера. В свое время Линет пыталась заключить с общиной Гармана соглашение, однако переговоры так ни к чему не привели, ввиду несговорчивости и неуступчивости Карла. Во время общения с Гарманом у Линет сложилось ощущение, будто она бьется головой о бетонную стену. Поняв всю бесперспективность общения с этим упрямцем, мэр Сейнта свернула переговоры. Теперь же сам Чарльз вдруг остро захотел с ней пообщаться. Значило ли это, что в тот раз он погорячился, а сейчас по какой-то причине передумал? Похоже на то. Не будь это срочно, Горман подождал бы до утра. Умывшись холодной водой и одевшись, Линет покинула свою комнату. По дороге, кое-как собравшись с мыслями, женщина добралась до центра связи. Сонный связист тут же уступил ей место у переговорного устройства, а сам вышел за дверь. «Доброй ночи, мистер Горман. Если честно, начало ли нет? Давайте не будем тратить время на пустую болтовню. Ваше предложение все еще в силе?» Бесцеремонно перебил ее Чарльз. «Ну ты и наглец. Мало того, что разбудил, так еще и разговариваешь таким тоном, будто я чем-то тебе обязана», — подумала госпожа мэра, а вслух сказала: «Предложение все еще в силе. Правда, необходимо еще раз обговорить все детали, чтобы потом не возникло вопросов. Чего тут обговаривать? Мне показалось, что мы сделали это еще в прошлый раз», — проворчал Чарльз. «Вот именно, вам показалось. Я предложила сотрудничество с перспективой дальнейшего переселения вас и ваших людей в Сайнт. Вы отказались, отринув все озвученные пункты. Я и сейчас не настроен на переселение, но готов поделиться частью наших технологий в обмен на... Поговорим об этом позже. А пока наберитесь терпения и соберитесь с мыслями. Не смейте отмахиваться от меня, словно от надоедливой мухи. Я не какой-то там». «Доброй ночи, мистер Горман. Я сама с вами свяжусь», — попрощалась с собеседником Линет, прежде чем отрубить переговорное устройство. Встав из-за стола, мэр направилась обратно к себе в комнату. По-хорошему, обговорить все детали можно было и сейчас. Много времени это бы заняло. Но женщине не понравился тон, который выбрал ее собеседник. Сначала отказал ей в категоричной форме, а теперь сам вышел на связь, но разговаривал так, будто большое одолжение ей делал, а не пытался заключить договор, выгодный обеим сторонам. Так-то Линет была готова ответить согласием, но решила, что с этого наглеца необходимо сбить спесь. Пусть немного подождет и поволнуется, прежде чем она с ним свяжется. Если ее не отвлечет что-то более важное, произойдет это во второй половине дня или ближе к закату. Они быстро обговорят детали и придут к соглашению, выгодному для обеих сторон. Вряд ли отсрочка менее чем в одни сутки на что-то кардинально повлияет. С этими мыслями вернувшаяся к себе в комнату женщина вновь легла спать, и вплоть до самого утра ее покой больше никто не нарушал. Арт, Линет, 23. Оставив заправку далеко позади, Нил и Дейн продолжили путь к Сейнту. По пути они наткнулись на вертолет с группой Максвелла, отправленной в логово дикарей. Хоть на дворе стоял поздний вечер, и на улице было темно, эмиссар забеспокоился, что сверху их могут заметить и открыть огонь. Пришлось спешно убираться с открытой местности и искать укрытие. К счастью, неподалеку обнаружился проржавевший перевернутый фургон. Дейн добрался до него первым. Как только иномерец открыл дверь, на него тут же накинулся одинокий трог. Нил резко остановился и схватился за оружие. Навалившись сверху на рухнувшего на спину эмиссара, мутант собирался вырвать большой кусок плоти из его шеи, однако Дейн успел подставить руку, в результате чего трог впился зубами в прочный металлический наруч. Несмотря на дрожь в руках, вскинувший оружие Нил все же сумел точно прицелиться и одним метким выстрелом попасть злобной твари в лоб. Дернувшись, мутант обмяк. Скинув с себя бледную тушу, Дейн тут же отсек трогу голову, пока мутант вновь не вернулся к жизни и заскочил в фургон. Туда же забрался и подоспевший Нил. «Ты как? Цел? Он успел тебя укусить?» — полюбопытствовал мальчишка с легкой тревогой в голосе. «Не успел. Дай мне ненадолго свое оружие», — попросил Дэйн. Мальчик без лишних вопросов передал ему пистолет. Покрутив ствол в руке и вспомнив про неудачную попытку воспользоваться огнестрелом в депо, будучи пленником стальных крыс, эмиссар отыскал предохранитель. Вертолет к тому моменту уже пролетел мимо. Направив оружие в сторону улицы, эмиссар нажал на спусковой крючок. Прозвучал выстрел. Затем иномерец поставил пушку на предохранитель и снова надавил на крючок. Однако вместо выстрела раздался лишь безобидный щелчок. Разобравшись, в чем была его ошибка, Дэйн, как и обещал, вернул Нилу оружие. Оставшийся отрезок пути парочка преодолела без приключений. Заняв позицию на вершине высокого холма, с которой открывался вид на Сайнт, Нил достал бинокль. В обычном режиме рассмотреть в темноте толком ничего не удалось. Но плюс армейского бинокля перед обычным заключался в том, что он мог переключаться на режим ночного видения. Так все стало видно намного лучше. Полюбовавшись на то место, откуда когда-то сбежала Барбара, Нил передал бинокль Дэйну. Внимательно осмотрев местность вокруг Сайнта, иномерец задумался. «Напомни, как называются те штуки из тоннеля?» — поинтересовался эмиссар. «Мины. Думаешь, подходы к стене могут быть заминированы?» «Не исключаю такую возможность. Лучшим вариантом было незаметно пробраться в цитадель, отыскать богиню, а потом также незаметно убраться. Вот только как это сделать, Дэйн пока даже не представлял. Если на подступах к стене есть мины, наступить на них в темноте легче легкого. Выставленный магический барьер спасет его от смерти, но взрыв предупредит охрану Сайнта о незваных гостях, при условии, что часовые не заметят его раньше. У охраны наверняка тоже есть такие предметы, благодаря которым они могут хорошо видеть в темноте», — задумчиво пробормотал он. «Я думаю, что помимо очков ночного видения, у них есть еще и тепловизоры. Это такие штуки, благодаря которым удается. Даже не знаю, как это лучше и понятнее сформулировать. В общем, тепло ведь исходит не только от какого-нибудь там огня, но и от живых существ, будь то человек или животное. Так ведь? Так, даже если бы ты смог стать невидимым и незаметно подобраться к стене, из-за того, что человеческое тело выделяет тепло, тебя будет видно издалека. Я не человек. Та девушка, которую я ищу, когда-то слепила меня из земли и глины и вдохнула жизнь в получившуюся фигуру», — поделился эмиссар со спутником секретом о своем происхождении. «Да ладно, ты сейчас серьезно?» — не поверил мальчишка. Опустив бинокль, Дэйн повернул голову в сторону Нила. Взгляд эмиссара был красноречивее любых слов. Но как такое вообще возможно? Все никак не мог мальчишка поверить в услышанное. «Когда речь заходит о сильной магии, возможно абсолютно все», — объяснил Дэйн. «То есть, ты такой же, как жестянки?» «В каком-то смысле?» «Да нет, не может этого быть. Они железные и безмозглые. Что им прикажут, то они и делают. Ты на них совсем не похож. Как и любому человеку, тебе нужны отдых и еда. Да и мозги у тебя есть. Ты сам решаешь, что тебе делать. Я не выполняешь чьи-то приказы. Все дело в магии», — только и проговорил Дэйн. Нил задумчиво почесал затылок. Мальчик понимал, что эмиссар его не обманывает и говорит то, во что сам искренне верит. Но все равно в голове Нила все это как-то не укладывалось. Ну не походил его спутника на человекоподобную подделку от слова совсем. Даже если когда-то ты действительно был слепленный во весь рост фигуркой из земли и из глины, сейчас от тебя исходит тепло, как от любого живого человека. Так что если захочешь подобраться к стенам Сайнта, то тебя сразу заметит, и даже темнота никак тебе не поможет, — резюмировал Нил. С этим уже поспорить было трудно. «Ты уверен, что у охраны этой цитадели есть эти тепловизоры?» — уточнил Дэйн. «Нет, не уверен. Может и не быть, но проверить это можно лишь одним способом. Ошибаешься. Есть и другой способ. Хорошо, что ты рядом. В одиночку такое проворачивать довольно рискованно. Благодаря рунному знаку на запястье, Дэйн мог ненадолго покидать свое тело. Для этого ему даже не нужна была жемчужина. В бестелесной форме эмиссар не мог никому причинить вред. Зато в таком состоянии он был способен незаметно разведать местность и быстро отыскать то, что ему нужно. Впрочем, изъян у всего этого тоже было. Использование этой способности очень сильно выматывало. Дэйн пользовался этим трюком всего пару раз, и в обоих случаях это была крайняя мера. Оставшаяся без присмотра неподвижная оболочка эмиссара становилась легкой добычей. К счастью, сейчас рядом был вооруженный Нил, которому Дэйн доверил охрану своего тела, максимально кратко и лаконично объяснив, что собирается делать. Отойдя в сторону от края холма, эмиссар присел на землю и скрестил ноги. Покинуть пределы своего тела Дейну помогала медитация. Обычно данная процедура занимала минуты полторы или две, но сейчас эмиссару понадобилось больше времени. А все из-за вопросов и замечаний Нила касательно его происхождения. Он живой, он ест и дышит, видит сны, чувствует боль и истекает кровью, если поранится. Его душа способна выходить за пределы телесной оболочки. Душа. Разве у искусственного существа, созданного из земли и глины, есть душа? Откуда ей взяться? Раньше Дейна вполне устраивало объяснение, что это все магия богини. Теперь же у него появились определенные сомнения на этот счет. Именно они и мешали эмиссару сконцентрироваться. «Ты еще здесь?» – вдруг подал голос Нил. «Да, каких-нибудь голодных дворняк я еще разогнать смогу. Но что делать, если сюда подтянутся траги? Не один или два, а намного больше. Приведи меня в чувство. Как? Растормоши. Можешь несколько оплеух отвесить или водой в лицо плеснуть. Ладно, а если? Помолчи. Мне надо сосредоточиться». Мальчик благоразумно замолк, выкинув из головы все лишнее, Дейн сконцентрировался. Войдя в глубокий транс, эмиссар почувствовал сначала слабое дуновение, а затем небывалую легкость. Покинув телесную оболочку, душа иномерца устремилась в сторону цитадели, казавшейся неприступной, в то время как оболочка так и осталась сидеть на земле, скрестив ноги. Паря над землей, невидимый призрак прошел сквозь прочную стену. Поднявшись на нее, эмиссар увидел нескольких бойцов со штурмовыми винтовками и в особых очках. Догадка Нила касательно наличия у охраны синтетипловизоров подтвердилась. Кроме того, на стене и рядом с воротами с той стороны обнаружились турели. На что эти штуки способны и как работают, Дейну оставалось только гадать, но он верно предположил, что это оружие. Не став надолго заострять на этом внимание, эмиссар решил позже расспросить Нила про эти странные столбики. «Почему так долго?» – услышал он женский голос. Резко обернувшись, Дейн увидел богиню. В ее взгляде отчетливо был виден немой упрек. Развернувшись, девушка, которую, как и эмиссара, никто не видел, прошла сквозь стену. Догадавшись, что богиня хочет показать ему дорогу, Дейн собирался последовать за ней, как вдруг почувствовал, что что-то не так. Поняв, что это Нил пытается привести его в чувство, иномерец спешно устремился обратно к своей оболочке. Вернувшись к своему телу, Дейн увидел мальчишку, неподвижно валяющегося на земле, а рядом с ним двух человек в темно-синей униформе. Они из них, держа в руках электродубинку, устремился к находящемуся в трансе эмиссару. Вернувшись в свое тело, Дейн едва успел перехватить дубинку рядом со своей грудью. Сбив противника с ног подсечкой, эмиссар, чувствовавший себя не лучшим образом из-за резкого выхода из транса, бросился на второго чужака. Перед глазами все плясало, словно у пьяницы, да и реакция заметно притупилась. Если бы не это, иномерец первым делом выставил бы защитный барьер, спасший его от жестянок и мин в тоннеле. Но когда в голове бушует ураган, действиями руководят инстинкты, а не разум. Дейн успел вдвое сократить расстояние между собой и вторым чужаком, прежде чем тот выстрелил в него из дистанционного электрошокера. Не сумев уклониться, получивший мощный удар током иномерец дернулся, после чего рухнул на землю, потеряв сознание. Арт. Сайнт. 24. Все тайное рано или поздно становится явным, и порой это происходит в самый неудобный момент. Дариус надеялся, что группа Максвелла, прибыв на место, сумеет быстро отыскать и забрать боеголовку. Однако новость о гибели дикарей все же стала известна местным обитателям. Только из-за наличия ядерного оружия этих психов раньше не трогали, опасаясь, что в случае нападения они не захотят отправляться на тот свет в гордом одиночестве и попытаются прихватить вслед за собой своих убийц, а заодно и еще несколько сотен человек, обитающих в соседних районах. Но теперь, когда дикарей перебили, бесхозная боеголовка превратилась в очень лакомый кусочек для банд, контролирующих город. Обо всех договоренностях моментально было забыто. Отправляя своих бойцов за боеголовкой, Дариус надеялся на лучшее, но не исключал, что события могут начать развиваться по другому, гораздо более опасному сценарию. Поэтому вместе с группой Максвелла были отправлены две вертушки для прикрытия, оснащенные ракетами и пулеметами. Рядом со скотобойней уже шли ожесточенные бои. Члены двух крупных банд, некогда дружественных, теперь были готовы перегрызть друг другу глотки, лишь бы первыми добраться до боеголовок. Гранатометы в арсенале головорезов были исключительно подствольные. Стрелять по вертушкам бандиты не рискнули, опасаясь, что в ответ на пальбу в их сторону гости из Сейнта могут здесь камня на камне не оставить. Но и так просто отдавать ценную вещь, ради обладания которой уже полегло несколько человек с обеих сторон, они тоже не собирались. Видя, к чему все идет, скрывающиеся за укрытиями враги прекратили огонь и начали перекрикиваться. В том, чтобы боеголовка досталась псам Дариуса Кауфмана, никто не был заинтересован. Вот обе стороны и заключили временное перемирие, договорившись сначала не дать бойцам из Сейнта забрать боеголовку, а уже потом решить, кому именно она достанется. Пока шли переговоры, снизившийся вертолет уже успел приземлиться на крыше скотобойни. Максвилл не стал отсиживаться в вертушке, а отправился вместе со своим отрядом. Уже на лестничной клетке, во время спуска, группа подверглась обстрелу снизу. К счастью, пара осколочных гранат, брошенных вниз, вынудили бандитов отступить. Уже внизу Максвилл приказал своим людям притормозить, встав по обе стороны от прохода, бежать через коридор к разделочному цеху, где их со стопроцентной вероятностью ждет засада, было верхом глупости и самонадеянности. «Эй, твари, кто там у вас главный?» — громко крикнул Максвиллу. «Ну, допустим, я», — ответил кто-то грубым хриплым голосом. «Если шкура дорога, уводи отсюда свое отребье по-хорошему, и тогда я так и быть не сообщу своему командованию о том, что здесь произошло. А ты не охренел условия какие-то выдвигать? Нас-то намного больше, а у нас есть пара вертушек с пулеметами и ракетами. Так они снаружи, а мы внутри. Здесь они вам никак не помогут. Так что сваливай по-хорошему отсюда вместе со своими шавками, если шкура дорога». Максвилл увидел, что оппоненты настроены решительно, и интуитивно чувствовал, что переговоры ни к чему не приведут. Однако все же решил предпринять еще одну попытку. «Ты либо псих, либо полный кретин, потому что никто другой не будет так яростно кусать руку, которая его гладит и кормит. Сайнт обеспечивает вас едой и лекарствами. Хочешь, чтобы поставки гуманитарки прекратились? Они прекратятся. Даже не сомневайся на этот счет. Жрать будете друг друга, как прошлые хозяева этой дыры», — пригрозил Максвиллу. «Да пошел ты в задницу, урод. Туда же можешь подачки свои жалкие засунуть. Как-нибудь без них обойдемся». Незамедлительно последовал категоричный ответ. На этом аргументы у Максвилла закончились, и стало окончательно понятно, что без кровопролития обойтись не удастся. Пришлось к разделочному цеху пробиваться силой. Светошумовые гранаты в этом деле бойцам службы безопасности Сейнта очень помогли. Нескольких оглушенных головорезов удалось прикончить, в то время как остальные предпочли сменить позиции и отступить к цеху. Максвилл думал, что ему противостоит, по меньшей мере, десятка три противников. На самом деле, их было гораздо меньше. Пока один относительно маленький отряд противостоял бойцам Сейнта, основная масса, поделившаяся на небольшие группки по 2-3 человека, спешно прочесывали скотобойню в поисках боеголовки. Оставшиеся снаружи, перестав палить друг в друга, внимательно наблюдали за боевыми вертушками. Кое-кто подогнал к зданию транспорт, на котором можно будет увести боеголовку. Расчет был на то, что по машине стрелять не будут, чтобы случайно не спровоцировать детонацию. Если к самому разделочному цеху пробиться удалось относительно легко, то уже в нем бойцы отряда Максвилла откровенно застряли. Область была довольно просторная, имелось гораздо больше мест для укрытия, да и небольшое подкрепление к бандитам подошло. И теперь уже головорезы, не ограничиваясь длинными очередями свинца, швыряли в противников гранаты. Даже при наличии надежных бронежилетов без ранений не обошлось, пусть и не смертельных. Видя, что его людей теснят, Максвилл решился на рискованный шаг. Приказав своей группе отступить обратно к коридору, командир отряда связался с пилотом одной из вертушек, объяснил, в какой конкретно части скотобойни находится разделочный цех, и попросил сделать по этому месту пару прицельных залпов. Сам он отступил чуть ли не в последний момент, из-за чего едва не угодил под раздачу. После попадания ракеты, в стене образовалась большая брешь. Бандитов, оказавшихся наиболее близко рядом с местом взрыва, прикончило на месте, а остальных оглушило, раскидав в разные стороны ударной волной. Зато Максвилл и его люди никак не пострадали. Находящиеся снаружи головорезы тут же открыли пальбу по вертолету. Обшивку пробить они не смогли, но стекло в паре мест продырявили, вынудив пилота начать маневрировать и смещаться в сторону. Не дав оглушенным бандитам опомниться, Вернувшиеся в цех бойцы Максвелла тут же обрушили на них свинцовый дождь. Один из стрелков через оставшуюся после попадания ракеты в стену пробоину заметил, как несколько бандитов волокут к машине найденную боеголовку, о чем тут же сообщил своему командиру. Выскочив на улицу через образовавшуюся дыру, Максвеллу прервал транспортировку, продырявив затылок одному из бандитов, тащивших боеголовку, но и сам тут же оказался подстрелен. Прилетевшая короткая очередь угодила точно в бронежилет, не причинив командиру отряда вреда, но одна пуля попала ему в левую ногу, чуть выше колена. Вздрогнувший Максвелл, вместо того чтобы заскочить обратно на скотобойню, рухнул на землю, и из положения лежа расстрелял остатки магазина, прикончив еще нескольких противников, и не задев при этом боеголовку. К счастью, следом подтянулись остальные бойцы. Прикрыв своего командира, они добрались до боеголовки. Вколов себе обезболивающее и наспех перевязав рану, Максвелл стал думать, как дальше лучше поступить. Если бы вертушка приземлилась рядом, можно было бы загрузить в нее боеголовку, благо места для посадки во дворе было предостаточно. Вот только из-за шквального огня со стороны головорезов один вертолет оказался поврежден и был вынужден покинуть опасный район. Та же участь, несмотря на наличие оружия, могла постигнуть и второй. Приземляться во дворе было слишком рискованно, потому остался лишь один вариант – забрать боеголовку, перетащить ее на крышу, загрузить в вертолет, на котором они сюда прилетели, и постараться покинуть район. Так и решено было сделать. Боеголовка оказалась очень тяжелой, и тащить ее пришлось вчетвером. Еще один боец помогал хромающему Максвеллу, неспособному с нормальной скоростью передвигаться самостоятельно. Прикрывать отход группы командир доверил Кертису и Люку. Если бы Максвелл слышал, о чем они говорили в вертолете, то выбрал бы кого-нибудь другого. Но он в тот момент находился в кабине. Кое-кто из тех, кому предстояло тащить боеголовку, поделились с Риджесом и Стоуном магазином и гранатами. Максвелл ограничился тем, что пожелал бойцам удачи. Во время подъема по лестнице наверх внизу слышались взрывы и выстрелы, благодаря которым было понятно, что Кертис и Люк удачно сдерживают врагов. По крайней мере, пока. Когда бойцы добрались до крыши и загрузили боеголовку в вертолет, пилот с опаской посмотрел на смертоносный груз. Максвелл же приказал ему заводить вертушку. Параллельно он связался по рации с Люком и Кертисом, приказав им бежать наверх. Однако до крыши добрался только Стоун. «Где Риджес?» – спросил Максвелл, едва Кертис забрался в вертушку. «Погиб», – последовал короткий лаконичный ответ. «Ты уверен, что он мертв, а не ранен?» «Уверен». Остальные бойцы, находящиеся в вертолете, многозначительно переглянулись, а грубо выругнувшийся Максвелл залез в кабину и приказал пилоту улетать. Когда сдерживаемые Кертисом и Люком бандиты добрались до крыши скотобойни, вертолет уже успел отлететь от здания на добрую сотню метров. Пусть и не без потерь, задание Дарриуса было выполнено. Арт. Перестрелка на скотобойне. Рен. 9. Бильфар. Не ожидал, что когда-нибудь сюда вернусь. Но вот я снова здесь. Парочка воров посреди ночи проникла в жилище одного молодого друида. Они перерезали спящему горло, а затем вынесли из его лачуги все найденные амулеты и обереги, чтобы потом их продать. Моя задача – вернуть украденное, а заодно наказать убийц. Не самое увлекательное занятие, особенно после прошлого задания, когда мне пришлось зачищать оскверненный демонопоклонниками крупный собор. С рядовыми сектантами никаких проблем не возникло, а вот с магами пришлось немного попотеть. Тут же просто два вора, которые кроме как зарезать спящего больше ни на что толком не способны. Еще и следы по-нормальному замести не сумели. Охота на них много времени не займет. По прибытии в город первым делом посещаю трактир. Хочу было пообщаться с его владельцем и поспрашивать, не замечал ли он недавно в городе кого-то новенького или подозрительного, как вдруг замечаю Лару с подросшим округлившимся животом. Видит меня и она, и, судя по взгляду, теряется. Но довольно быстро берет себя в руки, и как только я сажусь за свободный столик, тут же подходит ко мне. «Привет», — говорит Лара, остановившись рядом со столом. «Привет, чей ребенок?» — спрашиваю без особого интереса. «Мог бы быть твой», — отвечает она со смесью грусти и разочарования в голосе. От этих слов становится как-то неловко. «Ну да, мы неплохо проводили время вместе, и даже целовались. Могло бы у нас все зайти дальше, еще как могло. Она ведь уже тогда не просто намекала, а прямым текстом, что не прочь покинуть город, но в одиночку делать этого не хочет. Если бы я предложил ей пойти вместе со мной, нисколько не сомневаюсь, что она бы согласилась. Но я выбрал другой путь, и совсем об этом не жалел. В моей жизни есть только одна девушка, и это не Лара. И все же чей он? Продолжаю допытываться. Хозяина. Как-то раз ночью он пробрался в мою комнату, и как следует на мне потоптался. Хорошо хоть после этого на улицу не выставил, да и работа сейчас не так сильно загружает. Ну молодец, прямо доблестный рыцарь в сияющих доспехах. Оприходовал девчонку, годящуюся ему в дочери, и не стал после этого ее выгонять. Просто образец для подражания. Хоть это меня совсем не касается, решаю предложить Ларе запоздалую помощь, чувствуя, что в произошедшем есть и доля моей вины. Одно слово, и он труп, говорю я, понизив голос. Не надо. Если с ним что-то случится, то я окажусь на улице. В моем нынешнем положении меня на работу даже в публичный дом не возьмут. Пусть все останется как есть. Как скажешь, мое дело предложить. Кстати, не считая меня, в город еще заглядывали какие-нибудь чужаки? Может, заглядывали, а может и нет. Если закажешь что-нибудь, возможно, это освежит мою память. Усмехнувшись, прошу принести мне тарелку теплого супа. С голоду, конечно, не умираю, но подкрепиться мне сейчас явно не помешает. Возвращается Лара буквально через пару минут с деревянной миской. Пахнет суп вполне неплохо, да и на вкус очень даже ничего. Пока уплетаю его, девушка говорит, что в последние пару дней тошнота и боль в пояснице стали ее постоянными спутниками, поэтому к посетителям она особо не присматривалась, совсем не до того ей было. В общем, ничего полезного так и не сообщила. Расплатившись за суп, встаю из-за стола, и уже хочу было уйти, но замечаю невзрачного небритого мужичка, спустившегося на первый этаж. Обращаю внимание не столько на него самого, сколько на цепочку на его шее. Возможно, это просто совпадение, но среди вещей убитого друида как раз был похожий кулон. Этот тип, местный, спрашиваю я, кивнув в сторону мужичка. Лара смотрит в указанном направлении и качает головой. Засунув левую руку в карман, нащупываю небольшой путеводный камень, реагирующий на нахождение поблизости талисманов убитого друида. Как только сжимаю его в ладони, камешек становится не просто теплым, а чуть ли не горячим, давая понять, что украденные вещи совсем рядом. Даже если цепочка – это что-то другое, что-то из талисманом убитого друида душегуб таскает при себе. Вот как можно быть настолько беспечным кретином, хотя мне его идиотизм только на руку. Не помнишь, он здесь один или с кем-то, уточняю у Лары. Да вроде парень с ним еще какой-то был чуть постарше тебя, отвечает девушка не слишком уверенно. Ясно, значит, двое. Могу узнать, в какой конкретно комнате они поселились, прирезать одного, затем второго, забрать украденные вещи и постараться как можно скорее убраться из города. И мне это удастся, даже если на моем пути встанет вся бильфорская стража. Хоть никаких указаний от нимфы на этот счет не было, поднимать шум на весь город и оставлять за собой кучу трупов как-то не хочется. Кто знает, вдруг в ближайшее время мне понадобится вновь вернуться в Бильфар. Лучше сделать все по-тихому, пускай это и займет больше времени. Покинув трактир, наблюдаю за зданием снаружи, вплоть до заката. Едва темнеет, на улицу выходит вор со своим подельником. Видимо, собрались на встречу со скупщиком или заказчиком, поручившим добыть вполне конкретные магические вещицы. Незаметно сажусь душегубом на хвост. Изредка оглядываясь, парочка в какой-то момент заходит в безлюдный переулок, максимально облегчая мне задачу. Используя мини-арбалет, стреляю старшему вору в затылок. Его более молодому подельнику, едва тот оборачивается, тут же прилетает метательный нож в грудь. Обыскав покойников, нахожу все до единого украденные талисманы и обереги. Эти кретины даже не догадались взять несколько вещиц, а остальные надежно припрятать, на случай, если во время сделки что-то пойдет не так, и придется торговаться. Ну и ладно, мне же лучше. Дело сделано, и Бильфар можно покинуть. Но напоследок решаю снова встретиться с Ларой. В прошлый раз я фактически сбежал, словно вор какой-то. Надо хотя бы сейчас с ней по-человечески попрощаться. Вернувшись в трактир, начинаю высматривать Лару в зале, но ее там нет. Наверное, отдыхает. Как-то раз она мне показывала свою комнатушку. Надеюсь, в ней она до сих пор и живет. Добравшись до нужной комнаты, стучу в дверь. Никто не отзывается. Подергав за ручку, обнаруживаю, что дверь не заперта. Зайдя в комнату, Вижу Лару, лежащую на боку на кровати. На столике рядом стоят пустая кружка и какой-то флакон. Тихо подойдя, беру его в руки, открываю и принюхиваюсь. Снотворное, причем очень сильное. Иногда такое вливал в себя Болс, когда никак не мог заснуть. До самого утра Лара будет спать как убитая, если только у нее над самым ухом не начнут стрелять из пушки. А дверь она, видимо, попросту забыла запереть. Похоже, и в этот раз попрощаться по-нормальному не получится. Но раз уж пришел, надо, наверное, хотя бы денег ей оставить, чтобы лучше питалась и одевалась, и чтобы не только на лекарства, но и на нормального целителя хватило. Сомневаюсь, что хозяин трактира, чьего ребенка вынашивает Лара, так уж сильно ее балует. Заглянув в ящик, на котором стоит пустая кружка и флакон со снотворным, кладу на видное место несколько серебряных и пару золотых монет, и вдруг замечаю брошку с буквой «Л», которую сам когда-то изготовил и подарил Ларе. За все это время смугляночка так ее и не продала, хотя покупатель явно бы нашелся. Пока смотрю на украшение, перед глазами сами собой проносятся воспоминания, как мы вместе гуляли и целовались. В груди начинает неприятно покалывать, а на душе становится как-то тягостно и тоскливо. Все же, оторвав взгляд от брошки, закрываю ящик. Перед тем, как выйти из комнаты, бросаю напоследок взгляд на спящую Лару и тяжело вздыхаю. «Мог бы быть твой», — вновь слышу ее голос в своей голове. Пока иду по коридору, появляется мысль заодно заглянуть в кузницу и проведать Ролана, но я тут же ее отклоняю. Я сделал то, ради чего явился в Бильфар, и больше мне здесь делать нечего. Все, что связывало меня с этим городом, осталось в прошлом, и нечего его лишний раз ворошить. С этой мыслью покидаю Бильфар, надеясь, что в ближайшее время возвращаться сюда мне не придется. Арт. Повзрослевшая Лара. 25. С утра пораньше, даже не дав им позавтракать, расходников сразу отвели на стрельбы. Туда же доставили новенького, парня по имени Терри. Лэнс хорошо его знал, так как этот парнишка был из его банды. Не самый умелый и сообразительный, не слишком храбрый, но и совсем уж бестолковым его трудно было назвать. В банде его шутливо называли терьером. Такие, как он, больше подходили не для серьезных стычек, а для дела из разряда «подай и принеси». Однако с винтовкой он управлялся неплохо, и с меткостью у него проблем не было, в отличие от некоторых других расходников. Его появление Лэнс однозначно трактовал как послабление со стороны Дариуса. Пусть Кауфман прислал не самого талантливого и умелого бойца, но уж лучше его, чем кого-то незнакомого, будь тот хоть идеальным суперсолдатом. В курсе дела Терри конвоир не ввели, поэтому объяснять, кто такие расходники и какова их роль, пришлось Лэнсу. Сделать он это постарался максимально коротко и лаконично. А вот Терри, напротив, был рад поболтать, тем более что и ему было, что рассказать своему боссу. Попавшие в плен стальные крысы сразу продемонстрировали буйный нрав и несговорчивость. Батрачить на Сайнт подчиненные Слытера особым желанием не горели. При неправильном подходе все могло дойти и до бунта. Чтобы этого не случилось, пленников разделили на группы по 3-4 человека и раскидали по разным баракам. Охране даже не пришлось марать руки. Всю грязную воспитательную работу за них проделали другие работяги. Наиболее несговорчивых ночью сильно поколотили, одного случайно даже убили. Как итог, прогнулись крысы и дружно пошли работать. Не все, но большинство. Слушать о таком было не особо приятно. Не ожидал Лэнс, что его ребята прогнутся под псов Сейнта так быстро. С другой стороны, Кауфман и к нему самому подход тоже нашел. Чтобы не чувствовать себя безвольной тряпкой, Лэнс в очередной раз напомнил самому себе, что это не капитуляция, а отвлекающий маневр. Как появится хоть одна лазейка, он обязательно ею воспользуется. После стрельб расходников отвели в ту самую мастерскую, где состоялся первый разговор между Лэнсом и Дариусом. Там им поочередно нацепили на шеи металлические ошейники. Благодаря Сету, Слытер уже знал об их предназначении. А вот для других новичков это стало очень неприятным сюрпризом. Кто-то в агрессивной форме начал требовать немедленно снять с него эту железяку, но паникера быстро угомонили ударом приклада под дых. Оружие группе раздали, но без патронов. Боезапас им предстояло получить гораздо позже, чтобы ни у кого не возникло соблазна сотворить какую-нибудь глупость во время транспортировки. На вопрос Терри, что он думает обо всем этом дерьме, ухмыльнувшийся Лэнс пообещал шепнуть ему нужный ответ на ушко, но чуть позже, когда рядом не будет посторонних. Доставить группу к нужному месту предстояло по воздуху на грузовом вертолете. Про детали предстоящей операции пока не сказали ни слова. Поднявшись на борт вертушки одним из последних, Сет активировал радиомаячок, чтобы его сообщники случайно не упустили вертолет. Ввиду маленьких габаритов, его Харгин все время держать при себе не боялся, в отличие от рации. Вспоминая их разговор в разрушенной библиотеке, Сет немного засомневался. Выживание всегда стояло для него на первом месте. Комфорт шел уже на втором. Тогда в библиотеке он торговался за свою жизнь. Не предложи Харгин что-то весомое, уйти живым ему бы не позволили. Когда стоишь на коленях, а к твоему затылку приставлен ствол, ни о чем кроме сохранения своей жизни не думаешь. Никакие мольбы Сету бы тогда не помогли. Конечно, ничто не мешало ему потом рассказать о случившемся ребятам из службы безопасности. Однако Харгин решил оставить себе место для маневра, чтобы иметь возможность в нужный момент выбрать меньшее из двух зол. Сейчас же он сомневался, что выбрал правильную сторону. Если ребята из пустоши облажаются, повезет, если их всех сразу прикончит. В противном случае, если перед этим их допросят с пристрастием или найдут ту злополучную диктофонную запись, то обязательно узнают, кто им помогал. И все это приведет к очень печальным последствиям для него. Поэтому Харгину оставалось надеяться, что к стычке с бойцами Сынта-головорезы подготовились должным образом, и что эффект неожиданности поможет им одержать победу. «Тормозни, Стоун!» Обернувшись, Кертис увидел трех бойцов службы безопасности, братьев Патрика и Лиама Макшейна, а также их закадычного друга Джиффа. С последним он когда-то вполне неплохо ладил. Они вместе тренировались в стрельбе и частенько спарринговались, когда отрабатывали приемы рукопашного боя, но то было раньше. Сейчас эти двое особо не контактировали. «Тормознул. Чего хотели?» – спросил Кертис. «Узнать хотели насчет Риджеса», – сказал Лем. «Он мертв». «Понятно, что мертв. Мы там тоже были, если ты не забыл», – проворчал Патрик. «Так что конкретно вам от меня нужно, а ты дураком не прикидывайся, и лучше по-хорошему во всем признайся». На лице Кертиса заиграли желваки. Еще во время посещения столовой Стоун обратил внимание, что коллеги косо на него поглядывают. О причине такого отношения он догадывался, но надеялся, что ошибается, и просто раздувает из мухи слона. О том, что случилось на скотобойне, Кертис за закрытыми дверьми пообщался с Максвеллом. Командир его объяснения принял, и уточняющих вопросов задавать не стал. А вот у других бойцов вопросы остались. Задать их наверняка хотели многие, но первыми это сделали братья Макшин. Спросили бы еще вчера, но после общения с командиром Кертис спешно проследовал в свою комнату, на ночь блокировал дверь, чтобы его никто не побеспокоил, и лег спать, предварительно приняв снотворное. Мы держали коридор, патроны были на исходе. Когда отступили к лестнице, в затылок Люку прилетела пуля. «Помочь ему я уже ничем не смог», — повторил Кертис все то же самое, что и ранее в разговоре с Максвеллом. «То есть ему просто не повезло», — осведомился Лиам ироничным тоном. «Не повезло. Хорош заливать. Рассказывай, как все было на самом деле», — подал голос Джефф. Нападок с его стороны Кертис не ожидал. Именно Джефф когда-то случайно отправил его в лазарет, попав кулаком в висок. Потом еще приходил и извинялся. А сейчас смотрел как на врага. «Что-то я плохо вас понимаю. Вы спросили, как все было, я ответил. Чего вам еще от меня надо?» — спросил Кертис с плохо скрываемым раздражением. «Дурачком не прикидывайся. Это ведь ты его завалил», — открыто обвинил Стоуна Патрик. «Чушь не неси. Зачем мне его убивать? Да хотя бы за тем, что ты, крыса, стучащая на своих, которые для тебя и не свои вовсе. Ты сам так сказал», — напомнил Лем. «Да», — говорил, — «и от своих слов не отказываюсь. Только какое это отношение имеет к Люку?» Джефф попытался схватить его за грудки и прижать к стене, однако Кертис был наготове и сразу оттолкнул от себя бывшего приятеля. «Если так не терпится выпустить пар, то наденьте перчатки и как следует отхреначьте друг друга. Может, хоть так мозги заработают, если только у вас не одна извилина на всех», — дерзко заявил Стоун. «Что ты сейчас сказал, крыса поганая?» — набычился Лем. «Что слышал? Вы обвиняете меня в том, что я прикончил Риджеса. За что? За то, что мы немного словесно подцапались в вертолете. Сами хоть понимаете, насколько по-идиотски это звучит? Раз вы такие паранойки, давайте, проведите экспертизу. Вернитесь на скотобойню, вытащите пулю из башки Риджеса, соберите гильзы и выясните, из какого оружия его пристрелили. Отличный вариант, и, главное, надежный. А то, я вижу, заняться вам больше нечем, и времени свободного выше крыши. Ответом на эту отповедь были откровенно враждебные взгляды, но по существу Лему, Патрику и Джеффу сказать было нечего. Отвалите от меня, злобные придурки. По-хорошему прошу, или поделитесь своими подозрениями с Максвеллом, предложил Кертис. В отличие от тебя, мы нас своих не стучим. Даже на таких, как ты, презрительно бросил Патрик. Тогда просто отвалите. Кроме необоснованных подозрений и тупой злобы ничего у вас нет. Да и давайте будем честны. Все могло бы закончиться с точностью наоборот. Мое бездыханное тело осталось бы валяться на скотобойне, а Люк мог бы вернуться целым и невредимым. И при таком раскладе к нему у вас бы никаких вопросов не возникло. Убеждать Стоуна в обратном никто не стал. Вместо этого братья Макшин и их приятель просто развернулись и молча ушли. Проводив их взглядом, Кертис вернулся в свою комнату. Оставшись наедине с собой и своими мыслями, Стоун подошел к умывальнику и ополоснул лицо холодной водой. Глядя на свое отражение в зеркале, Кертис мысленно немного отмотал время назад, говоря, что катализатором для последующих событий стал спор в вертолете. Братья Макшин оказались абсолютно правы, но в главном они ошиблись. Бой выдался жаркий. Хоть другие бойцы перед уходом и поделились с ними боеприпасами, первым патроны закончились у Люка, да и у Кертиса их осталось всего ничего. Надеясь, что выиграли достаточно времени, бойцы отступили к лестнице. Во время подъема наверх Риджес вдруг выхватил нож и попытался прирезать Стоуна. Слова стукача, отделившего себя от своих коллег, Люк принял слишком близко к сердцу. Заранее прикончить Кертиса и свалить все на бандитов со скотобойни Риджес не планировал. Это решение пришло спонтанно, да и интуитивно Люк понимал, что если правда каким-то чудом всплывет наружу, коллеги его поймут и прикроют. Однако убить Кертиса ему не удалось. Тот успел перехватить нож в опасной близости от своего горла. Все остальное Стоун проделал инстинктивно, не думая о последствиях. Отведя нож в сторону, он со всей силы заехал Люку лбом по лицу, оттолкнул назад к перилам, развернул к себе спиной, а затем скинул вниз. От не слишком мягкого приземления Риджес не погиб и даже серьезно не пострадал. Все-таки высота была не слишком большая, но едва он поднялся на ноги, как ему в голову тут же прилетело несколько пуль. На какое-то время Кертис завис, глядя на мертвого Люка, упавшего на спину, но завидев подоспевших головорезов, быстро вышел из ступора и рванул на крышу, успев бросить напоследок светошумовую гранату, что позволило готовому к эвакуации отряду выиграть еще немного времени. Вновь вернувшись в настоящее, Кертис отключил воду, вытер лицо и отошел от раковины. У него был соблазн рассказать всю правду Максвеллу, но вместо этого Стоун предпочел соврать. Стычка с Джеффом и братьями Макшин дала понять, что это был правильный выбор. Слова о том, что это была самооборона, ничего бы не изменили. В любом случае, для своих коллег он теперь изгой. В лучшую сторону изменить ситуацию вряд ли получит, а вот в худшую – запросто. Как бы то ни было, если все ограничится косыми взглядами и перешептываниями, он это как-нибудь переживет. Похоже, у меня и Барбары теперь больше общего, невесело подумал Кертис. Арт, Терри, 26. Процедуры, как обычно, начались с замера температуры и давления. Все показатели были в норме, и подопытная чувствовала себя вполне неплохо. Начав с относительно безопасных заболеваний, не способных привести к летальному исходу, Лестер поначалу боялся вкалывать Барбаре смертельные вирусы, но быстро сумел этот страх побороть. За неимением лабораторных крыс, проводить опыты приходилось на живых людях. Заниматься подобным Янгу было не впервой. Тот факт, что теперь это бывшая гражданка Сейнта, а не безымянная обитательница пустошей, ученого ничуть не смущал. Вот и сейчас, вколов девушке сначала отраву, а следом и потенциальное лекарство, Лестер всерьез задумался о том, чтобы в дальнейшем инфицировать подопытную вирусом трогов, превращающим людей в кровожадных мутантов. Когда-то он уже пытался создать лекарство от этой заразы, но потерпел фиаско. Сейчас же у Янга появилась реальная возможность взять реванш за прошлую неудачу и реабилитироваться в собственных глазах. Если лекарство из крови спящей незнакомки не подействует, это будет весьма прискорбно, особенно для Барбары. «Выпусти меня», — вдруг потребовала сидящая за столом перед Лестером девушка. «Боюсь, это не в моей власти», — равнодушно ответил Янг. «Да что ты о себе возомнил, Ничтожный жалкий глупец. Лестер напрягся, не из-за оскорбительного вопроса. Голос подопытный изменился, став более мелодичным. Поменялся и цвет глаз. Раньше они были серые, а сейчас стали зеленые. Ни у кого еще не хватило смелости и наглости запереть меня в клетке, словно дикое животное. Были глупцы, пытавшиеся это сделать, но они впоследствии очень сильно об этом пожалели. «Пожалеешь и ты, но будет слишком поздно», — проговорила Барбара тоном безжалостного судьи, выносящего смертный приговор. «Что? Кто ты?» — растерянно пробормотал Лестер. «Когда-то меня звали Аринель, но это было очень давно. Откуда ты?» — начал допытываться ученый. «Это не имеет значения. Даю тебе последний шанс. Воспользуйся им, иначе пострадаешь не только ты». Впавший в оцепенение Лестер лишился дара речи. Глядя в эти бездонные глаза, Янг чувствовал, будто его затягивает в водоворот. Еще совсем чуть-чуть, и он уже не сможет выбраться из этой воронки. Усилием воли все же сумев сбросить оцепенение, Лестер влепил сидящей напротив него девушке звонкую оплеуху. Дернувшаяся от удара подопытная схватилась за щеку. Когда девушка вновь посмотрела на него, Лестер увидел в ее взгляде растерянность и непонимание. Цвет глаз вновь поменялся с зеленого на серый. «Аринель», на всякий случай уточнил ученый. «Кто?» — не поняла Барбара, потирая щеку. Вздохнув с облегчением, Лестер, несмотря на первоначальные планы на день, от дальнейших опытов пока решил воздержаться. Вернув пациентку в ее комнату, ученый проведал заодно и спящую красавицу, имя которой наконец-то узнал. Перепроверив стазисную камеру и удостоверившись, что все работает исправно, Лестер про себя отметил, что ранее взятой с запасом крови Аринелли осталось всего ничего. Чтобы снова ее набрать, придется ненадолго вывести спящую красавицу из вегетативного состояния, чего ученому после случившегося делать как-то не очень хотелось. Пока не зная, что ему делать дальше, Лестер решил выйти на улицу и немного прогуляться, надеясь, что свежий воздух поможет ему быстрее собраться с мыслями. Находящийся в отключке Дэйн увидел очередной сон с участием того черноволосого мальчика. В нем он наблюдал, как в поле, неподалеку от палаточного лагеря, хоронит, а точнее просто закапывают в землю, даже не оставив деревянного креста или каких других опознавательных знаков, какую-то мертвую девушку. Стоящий неподалеку грозный наставник сказал, чтобы мальчишка не вздумал рыдать, если не хочет, чтобы его самого закопали рядышком или в этой же яме. Потом, правда, немного смягчился, добавив, что такое дерьмо время от времени случается, и если бы умершая сразу бы все рассказала о своей болезни, а не отмалчивалась бы до последнего, возможно, ее удалось бы спасти. Мальчишке от этих слов легче не стало, но он все же не заплакал, хотя и был очень близок к этому. Даже если кровь не течет, потеря близкого человека – это всегда болезненная рана. В себя Дэйн пришел от того, что кто-то теребил его плечо. Открыв глаза, эмиссар увидел перед собой Нила. «Прости, когда я заметил этих засранцев, было уже слишком поздно». Попытался мальчик оправдаться за то, что своевременно не привел своего спутника в чувство. Эмиссар не стал отчитывать его за невнимательность. Все равно теперь это уже не имело значения. Быстро осмотревшись, иномерец обнаружил, что угодил в просторную железную клетку. Помимо него и Нила, в ней находилось еще десятка-полтора пленников. Большая часть из них уже очнулась, но некоторые до сих пор валялись в отключке. Снаружи не особо пристально за узниками наблюдали вооруженные бойцы в темно-синей униформе. Деваться пленникам все равно было некуда. Как и тогда в депо, Дэйна сразу же разоружили, отобрав его клинки. Но гораздо хуже было то, что браслет с жемчужинами у него тоже забрали. Однако оставшись без оружия и наруча, эмиссар не торопился впадать в уныние. Да, его снова пленили какие-то головорезы, но, по крайней мере, он все еще цел и невредим, что уже не так плохо. «Как думаешь, где мы?» – спросил он у Нила, понизив голос. «Понятия не имею. Сначала думал, что в вертолете, но для вертушки тут как-то уж слишком просторно. Наверное, мы в грузовом самолете», – предположил мальчик. На самом же деле это был не самолет, а армейский конвертоплан. Покинув пределы материка, он летел высоко над водой по направлению к буровой платформе, где обосновалась община, членами которой были бойцы в синей форме. Существовала данная группа за счет пока еще не иссякших запасов нефти, а также добычи морепродуктов. Все для более или менее сносного существования у данного сообщества было. Людей только не хватало. приходилось вылавливать их в пустоши и доставлять на платформу. Проблема была в том, что на ближайшем пляже не осталось не то что людей, но даже животных, а все из-за высокого уровня радиации рядом с морем. Все, кто по глупости или незнанию забредали на пляж, вскоре умирали в страшных муках. Поэтому рейды за живой силой приходилось совершать вглубь материка, рискуя единственным имеющимся в наличии воздушным транспортом. Действовали синие из-под тишка, стараясь избежать серьезных стычек. Разборчивость не проявляли, хватая всех, кто подвернется им под руку. Имея в своем распоряжении исправное радиооборудование, группа с платформы им не пользовалась, опасаясь, что если начнут рассказывать посторонним о своих запасах черного золота, то в какой-то момент к ним в гости нагрянут желающие все это забрать силой. Однажды группа кое с кем попыталась договориться о бартере, и той же ночью на платформу напали, подплыв к ней на лодках. Отбиться и прикончить всех до единого нападавших удалось, но тот инцидент напрочь отбил у синих желание в дальнейшем контактировать с незнакомцами. Добравшись до платформы и зависнув над посадочной площадкой, пилот изменил положение поворотных двигателей. Конвертоплан начал снижаться. Сразу же после посадки синие, держа пленников на прицеле, приказали им сместиться в другой конец клетки и не делать резких движений. Узники нехотя подчинились. Зря только делали крюк за измерителем уровня радиации. Не пригодилась нам эта штука, и уже, скорее всего, не пригодится, посетовал Нил. Дэйн на это ничего не ответил. Подойдя к клетке, один из бойцов отпер ее, приказав пленниками выходить по одному. Из конвертоплана узники переместились на посадочную площадку, где стали осматриваться. Со всех четырех сторон платформу окружала вода, а берега даже вдалеке не было видно. «Чего застыли, засранцы? Добро пожаловать на Атлантиду!» — проговорил выбравшийся из кабины конвертоплана пилот, на запястье которого Дэйн заметил свой браслет. Если бы не автоматчики за спиной, эмиссар попытался бы отобрать наруч, но от пилота его отделяло метров 15. Было понятно, что подстрелит его гораздо раньше, чем он успеет преодолеть это расстояние. Повезет, если пальнут в руку или ногу, но ведь могут в спину или голову выстрелить. Решив не прощаться с жизнью таким глупым способом, Дэйн, услышав грубую команду от автоматчиков шагать вперед, вместе с другими пленниками поспешил покинуть посадочную площадку.